Бандера приехал во Львов вечером того же дня, в парике под чужой фамилией, никак не контактируя с Романом Шухевичем и Оберлендером. Поселился он на конспиративной квартире в доме напротив политехнического института. Он знал здесь все проходные дворы, похожие на гулки и колодцы. Разница в том, что вместо пахучих желтых бревен – тяжелый камень. Но схожесть с сельским милым сердцу Бандеры колодцем оставалась. И только потом уже вождь понял, от чего это было. Балкончики, увитые плющом и горошком, возвращали его к отчему дому в деревне. Возле двери, в маленькой темной прихожей, замерли трое телохранителей из ауновской СБ, службы безопасности. Бандера и Ярослав Стецко сидели в прокуренной комнате, окна которой выходили в тихий дворик, и молчали. Один листал книгу, не понимая, что в ней написано, другой завороженно смотрел на громоздкий телефонный аппарат. Время тянулось медленно. Сейчас решалось главное. Бандера понимал ясно, кто завоюет Святоюрскую гору, тот завоюет власть. Он понимал, что Щептицкий — духовный пастырь Мельника, его давний покровитель, должен принять решение сложное и бескомпромиссное. Или он поддерживает борцов Бандеры, или он лишает их поддержки. То, что он благословил сотню легионеров, — лишь первый шаг. Сейчас он должен благословить одного Бандеру. Именно Бандеру, а никак не Мельника, сидящего в далеком краковском тылу. Бандера знал, что руководитель мельниковской контрразведки, Сеня Грибовский, прибыл во Львов так же нелегально, как и он, Бандера. Он был убежден, что Сеня Грибовский думает о том лишь, чтобы уничтожить его, вождя ОУНБ, прошить грудь автоматной очередью, взорвать, подложив в номер гостиницы маленький подарочек, шибануть автомобиль на ярой скорости, в обрыв, мало ли как можно ликвиднуть неугодного политика. Сеня Грибовский знал методы и умел их разгадывать. После убийства Коновальца он сказал крылатую фразу: «Если вам кто-нибудь даст ценный подарок, даже от его преосвященства митрополита нашего, возьмите его и сразу же закопайте где-нибудь в далеком и тихом месте и бегите, не оглядываясь, памятуя, что вы закопали свою гибель». Не он ли, сволочь, подарочек и всучил Коновальцу? Зная методы, Сеня Грибовский не только умел их разгадывать, охраняя вождя Мельника, он мог применить их против Бандеры. Но пусть он рискнет применить свои методы, если Щептицкий благословит его Бандеру. Пусть! Бандера мыслил сейчас четко и цепко. Мельник в свое время говорил о нем Щептицкому: «Это кровавый садист, для которого нет ничего святого. Он готов на все». Да, он сейчас готов на все. Но главное, он готов к тому, чтобы выжить, а выжив, победить. Рассуждая сейчас в прокуренной тихой комнате, Бандера шел по туго натянутому канату логики. Но одно положение, в определенной мере отправное, осталось за бортом его размышлений. Он никак не исследовал вопрос, казалось бы, маловажный. Кто и почему сообщил Шухевичу о готовящемся на него покушении? Кто и почему таким образом подталкивал его к активным встречным действиям? Кто знал его так точно, что заранее разыгрывал комбинацию? Угроза гибели, активные действия напролом? Телефон зазвонил сухо и резко, и оба, Бандера и Стецко, вздрогнули, хотя каждую минуту звонка этого ждали. Стецко потянулся к трубке, но Бандера глазами остановил его. Только после четвертого звонка Стецко поднял трубку и ленивым голосом пропел: «Алло! Павлик!» — услышал он страшный женский крик. «Павлик! Тут Коленьку во дворе Бандеры расстреливают! Павлик!» Бандера тоже услыхал голос. Звонили, видимо, из дома, что был совсем неподалеку. «Положи трубку!» — тихо сказал он. Но Стецко слушал женский крик завороженно, и глаза его широко расширялись ужасом. Бандера протянул руку, нажал на рычаг, запищали тревожные, быстрые гудки отбоя. «Нашли?» — глухим шепотом спросил Стецко. «Это Сеник». «Зачем ему играться?» — также шепотом ответил Бандера. «Если бы он нас засек, ему не играться, а действовать надо». Зря ты запретил оставить у входа в дом мотоциклистов. Вот тогда-то нас бы нашли обязательно. Ты старайся действия врага положить на свои, Ярослав. Если ладонь ладонью вся закрывается, тогда надо бояться. Враг как брат, он тоже умный. Разве ты б так поступил? Он кивнул на телефонный аппарат. Стецко хрустнул тонкими пальцами, поднялся, подошел к большому зеркалу, в оправе, крашенной под старинное серебро, и потер свое лицо, тщательно подгоняемое им под лик Гитлера. Даже усики стриг так же, как фюрер. «Волнуешься?» — заметил Бандера. «Вегетатика не в порядке. Синие полосы выступают, словно пощечину получил. Образуется все. Хорошим врачам покажись». «Меня здесь Зильберман лечил. Больше не полечит. Хороших-то надо бы сберечь. Правила нарушать нельзя. Правила только тогда правила, когда нет исключений. По-твоему, у немцев ни одного жидовского врача не осталось?» «Не, у них свои есть. Здоровье не тарелка, всякому не доверишь. Ты к Зильберману своему с коликами в сердце, а он тебе клизму от язвы. Помрешь в одночасье. Зильбермана я тоже помню. Он со студентов денег не брал». Бандера покачал головой и усмехнулся. «Сложная, Ярослав, эта штука жизни. Все она, брат, примет, только мягкость никогда. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Ты думаешь, мне этого самого Зильбермана не жалко? Но если я дрогну, потомки не простят. Сплошал, скажет Бандера, слабак он, а не вождь. Всех до одного, всех». Охранник осторожно просунул в комнату голову, шепнул. «Стучат, открывать? Нашим стуком?» А я растерялся, не понял. Бандера на цыпочках, по-звериному, устремившись вперед, словно перед броском, вышел в переднюю и припал ухом к двери, мягко упершись в нее рысями подушечками бесшумных пальцев, готовый в любую минуту отпрянуть, привалиться спиной к стене. Тут пуля не пришибет, если станут палить с площадки. Стук повторился. Знакомый, тюремный, тук-тук, здравствуй, друг. Бандера отлип от двери, достал из заднего кармана широких брюк Вальтер, кивнул охраннику, мол, открывай. На пороге стоял Роман Шухевич. Лицо его по-прежнему пыльное, было веселым. «Ждет», — сказал он. «Едем». Щептицкий внимательно оглядел Шухевича, потом мельком Стецко предложил им садиться усталым и рассеянным жестом. Он увидел все, что хотел увидеть, и то, как Стецко пытался скрыть мелкую дрожь пальцев, и то, как Шухевич выжидающе смотрел на помощника вождя, пока тот сядет. И только после того, как Стецко осторожно опустился в большое кресло, позволил себе последовать его примеру. И то, как отец Гриньох говорящими глазами смотрел то на Стецко, то на него Щептицкого. Митрополит подавил вздох. После папы, кайзера, французского президента, гувера Пилсудского, ему предстоит сейчас иметь дело с бандюками, лишенными главного, что отличает истинного политика — породы. «Ваше Преосвященство», откашлявшись, так как кашляют мелкие чиновники, попавшие в канцелярию министра, начал Стецко. «Спасибо вам низкое за то, что вы согласились принять нас. Мы пришли к вам как к отцу нашему, как к украинскому Моисею, за благословением на тот шаг, который нация ждала многие века. Благословите на власть». Щептицкий не торопился отвечать. Он знал, что мирские люди считают их служителей духа людьми схимы, людьми своей лишь божеской идеи, и кажется им, мирянам, что духовники лишены их быстрых и ловких качеств, все сразу заметить, понять, обдумать, принять решение. Пусть их, пусть считают, это даже выгодно, когда тебя принимают не таким, каков ты есть на самом деле. Щептицкий молчал, и все молчали. И это молчание становилось тяжелым, и Стецко чуть кашлянул, прикрыв рот крепкой квадратной ладонью. «А почему не Бандера премьер-министр?» — спросил Щептицкий. Он спросил Стецко не для того, чтобы выслушать его доводы, но для того лишь, чтобы понять, как он эти свои доводы изложит. Стецко дрогнул лицом. Быстрые пальцы, сцепившись, замерли на острых коленях. «Бандера не хочет, чтобы его личность мешала консолидации», — ответил он. «Бандера оставляет открытыми двери для переговоров со всеми национальными силами. Для него не личный престиж дорог, а счастье украинской нации, освобожденной великим фюрером». «Есть порода, нет породы. Все одним миром мазаны», — с глубокой горечью и состраданием к себе подумал Шептицкий. «Я ведь так же говаривал, когда был моложе. Точно так же. Только не откашливался и рот не прикрывал ладошкой». «Вы готовы?» — сказал наконец Шептицкий. «Сесть за стол переговоров с друзьями Мельника?» «Да. Если они захотят говорить, они стрелять в нас из-за угла». «Свои в своих?» «Свои в своих», — повторил Стецко жестко, потому что сейчас только по-настоящему ощутил себя, свое тело, неловко устроенное в мягком низком кресле, свои сцепленные пальцы, свой затаенный страх перед старцем и даже цепляющийся за колени шелк подкладки своих широких брюк, ощутил он сейчас. Это произошло в нем потому, что он до явственного близко увидел себя выходящим из митрополитового дома по каменным ступенькам, и парня, который отделился от стены храма с зажатым у живота автоматом, и боль он ощутил явственно, словно пули уже изорвали его тело. Большие, острые, холодные пули, пущенные человеком Сенника Грибовского. «Нервы расходились», — сказал Шептицкий. «Это бывает после перенапряжения». Он ждал, как ответит ему Стецко. Тот мог открыть карты, назвать имена, привести доказательства, и этим бы он погубил себя. «Нам жизнь недорога», — ответил Стецко, поняв чутьем, какого ответа ждет старец. «И со Скоропадским готовы сесть за стол переговоров?» — спросил Шептицкий. «Нас об этом и спрашивать не надо». «Значит, готовы», — сказал Шептицкий и откинулся на спинку кресла. «Добрый час. Благословляю вас на добро. Идите с миром. Провозглашайте государство. Я с вами». И в это время вошел профессор Ганс Кох с Альфредом Бизанцем, руководителя Верлендера, присланные Канарисом смотреть, не вмешиваясь. Шухевич, Гринёх и Сицко поднялись, словно солдаты при появлении офицера. И это ударило Шептицкого. Но еще больше ударило его то, как Ганс Кох небрежно протянул ему руку, не дожидаясь того момента, когда он, пастырь, осенит его, мирянина, крестным знамением, и это вдруг сроднило Шептицкого со Стецко. И он подумал, что с самого начала ему надо было ставить на таких именно, а не разбивать самому потолки, чтобы достичь неба. Эти разбили б, они ведь по-холопски благодарны тому, кто снизойдет, а еще больше тем, кто поднимет. Когда-то в прошлые годы Ганс Кох входил в кабинет митрополита неслышно, и к руке прикладывался, и к словам внимал. Но тогда Шептицкий был чужим, тогда он владел умами украинских католиков в Польше. А теперь все изменилось, и его митрополита, католики, украинцы надели мундиры армии Коха. Он теперь здесь хозяин. Он, а не венский император Карл, и не маршал Пилсудский, не кайзер Вильгельм, а просто-напросто майор армейской разведки, маленький винтик страшной машины Рейха. «Я буду молиться за вас, дети мои», — дрогнувшим голосом, не для бандеровцев и не для Коха даже, а для себя, для своего раздавленного самолюбия, — сказал Шептицкий. «Докажите миру, как могучая и сильна держава украинская. Господь вам в помощь». Провожая взглядом уходивших Стецко и Гринёха, митрополит знал, что грядет. Боялся этого момента и в то же время ждал его. Человек всегда хочет определенности, любой, но только определенности. Ибо, опершись на нее, можно будет эту маленькую, унизительную определенность вновь подчинить себе и своей линии. На нее лишь надежда. Шептицкий не ошибся. Когда дверь за бандеровцами закрылась, Ганс Кох достал из портфеля бумаги, протянул их митрополиту, сказав: «Это надо подписать, ваше преосвященство. Здесь ваше первое обращение к народу. По-моему, ваш стиль соблюден совершенно точно. В Впрочем, какие-то коррективы мы готовы внести. Щептицкий взял листок плотной бумаги. Очки надевать не стал. Зрение его сохранилось, особенно если смотреть вдаль. Уперся жестким взглядом в строчки. Слово митрополита к духовенству. По воле всемогущего и всемилостивейшего Бога начинается новая эпоха нашей Родины. Победоносную немецкую армию, которая заняла уже весь край, встречаем с радостью и благодарностью за освобождение от врага. В эту важную историческую минуту я призываю вас, отцы и братья, к верности Церкви, послушанию власти и к работе во благо Родины. Каждый, кто считает себя украинцем и хочет трудиться во благо Украины, должен забыть про межпартийные раздоры и работать сообща на ниве возрождения нашей экономической, научной и культурной жизни, столь униженной большевиками. Чтобы испросить у Всевышнего любви, каждый пастырь должен провести в ближайшее воскресенье благодарственный молебен. Тебя, Бога, хвалим, и спрашивая многолетие победоносной немецкой армии. Щептицкий медленно опустил листок на колени, ощутив всю его литую тяжесть. Закрыв глаза, он какое-то мгновение чувствовал в себе гулкую предсмертную пустоту. Потом, лишь через несколько долгих мгновений, старец услышал какие-то быстрые слова и понял, что это мысли мечутся в нем. Оборванные, не собранные воедино, стремительные, жалостливые, растерянные. Щептицкий, не открывая глаз, напрягся, заставив тело свое стать хоть на миг прежним, подвластным его воле. Он развел плечи и почувствовал хрусткость хрящей где-то под лопатками, и то, что тело его подчинялось воле, сделало Щептицкого прежним, давним. Он снова мог решать. Он был властен над собой. Он мог бы порвать этот листок, составленный за него немцами, и отказаться от призыва возносить молебны в честь чужой армии, которая пришла на украинскую землю. Он понимал, что отказ его был бы в нынешней ситуации угоден тем силам в Ватикане, которые считали Гитлера врагом Святой Церкви. Но он отдавал себе отчет в том, что та линия, которой он следовал долгие годы, почти полвека, стала силой материальной, самодавлеющей. Она подчинила его себе и растворила словно реактив, превращающий в ничто кусок металла. Это осознание своей несвободы, своей принадлежности чужой идее, своей невластности в поступках было сейчас видно Щептицкому как бы со стороны. И вдруг огромная детская жалость к себе родилась в нем, и на глазах его выступили слезы, и услышал он слово, сказанное голосом тихим и скорбным. «Поздно. Допишите что-нибудь про украинскую нацию, соборность и самостийность», — прошептал митрополит. «Я подпишу. Идите с миром. Мне надо побыть одному».